Пролог. Боги любят играть с людьми, и очень часто эти игры заканчиваются для людей плохо, но иногда случаются исключения. Маргарита лежала на полу и зажимала рану в правом боку. Как же я так глупо попалась? Перед глазами плыло, и с каждым ударом сердца из разорванных пулей сосудов вместе с кровью ее покидала жизнь. Тот, кого прислали ее убивать, деловито потрошил ноутбук и копался в папке с бумагами. Почему она не подстраховалась? На что понадеялась? Эти вопросы оставались без ответов. Вроде опытная уже девушка, не первый год занималась политическими скандалами в очень престижной газете. Убийце надоело копаться в файлах и бумажках, иногда представляющих собой записки едва ли не на салфетках, поэтому он просто открыл принесенную с собой сумку и смахнул все в нее. Отдаст заказчику, пусть тот разбирается. Он поднялся, потянулся и направился к выходу из комнаты, еще раз наступив на навороченный айфон, который вытащил у девицы из кармана, как только она упала. Уже выходя из комнаты, убийца остановился, словно что-то забыл, развернулся и выстрелил в девчонку еще раз. Он не был профессионалом экстра-класса, но даже ему было ясно, что эта журналистка, нарывшая какой-то компромат на его шефа, уже не жилец. Вторая пуля вошла в грудь, как показалось убийце, в сердце. Но он ошибся. Сердце не было задето, поэтому девушка прожила еще какое-то время, прежде чем закрыть глаза навсегда. Вот смотрю я на тебя, Береснева, и думаю, вроде бы умная баба, как ты умудрилась так подставиться. Незнакомый голос вывел Маргариту из оцепенения. Она с трудом открыла глаза и повернула голову в сторону говорящего. Перед глазами стоял туман, но она смогла разглядеть рыжего парня, сидящего в кресле, из которого совсем недавно поднялся убийца. В руках у парня была книга. Маргарита попыталась сфокусировать взгляд и рассмотрела, что рыжий вертит в руках не книгу, а планшет. Так, что здесь у нас? Он разблокировал экран. Гарри Поттер, основы журналистики Карканосенкой Чигринской, основы правовой журналистки. Береснева, ты что, совсем того? Рыжий повертел пальцем у виска. О, нет, не совсем. Он радостно ухмыльнулся. Фанфики по Гарри Поттеру. Два своих и много чужих. Интересно, кого ты любишь? Рыжий пролистал читалку. Мда, Береснева, нет у тебя устоявшихся предпочтений. То Снейп, то Малфой, то Поттер, то сам Волдеморт. Помогите, прошептала девушка. Чем я могу тебе помочь? Ты же умираешь, Рыжий развел руками. Вот скажи мне, как ты, такой серьезный журналист, которого вон убивать пришли, можешь читать вот это? Он потряс планшетом. Книга нелогична. Я пыталась найти логику и даже пыталась представить, как оно должно быть, боли уже не было, но слова давались с трудом. Вызовите скорую, пожалуйста. Вот что, Береснева, так получилось, что у тебя все было. Ты ничего в жизни не теряла, все преподносилось тебе на блюдечке с голубой каемочкой. Любимый человек, достаточно могущественный, чтобы тебя прикрывать. Родители, всем обеспечивающие деточку. Школа, университет, престижная работа, смазливая внешность. Чего еще желать? Ты стала слишком самоуверенной, и тебя приземлили. Нашелся кто-то, кто не побоялся навлечь на себя гнев любовника и родителей, и сейчас ты лежишь в луже собственной крови и теряешь самое основное, без чего все эти айфоны, мозды у подъезда, приличный счет в банке и уже заказанные билеты на Гавайи ничего не значит. Не значит, Береснева, потому что ты теряешь жизнь. Я не могу тебе помочь напрямую, просто права не имею. Но я могу дать тебе шанс начать все сначала, без мамы папиной поддержки, без любовника, с которым на Гавайи, и даже без слишком смазливой внешности. Но, Береснева, ты будешь жить, правда, немного в другой реальности, зато в той самой сказке, в которой ты пыталась найти логику. Вы издеваетесь? Кто вы? Я, зови меня игрок. Так что, хочешь воспользоваться шансом? Я не понимаю. А что тут понимать? Здесь ты скоро, с минуты на минуту, умрешь. Я смогу перенести твою сущность в другую реальность и поместить ее в определенное тело. Это такая игра, понимаешь? И кого мне придется играть? Маргарита закашлялась. Во рту появился соленый привкус крови. Коллегу, Рыжий хохотнул. Видишь, какой я добрый. Тебе даже профессию менять не придется. А ведь я мог бы тебя, например, в мужчину запихнуть, и даже к имени новому привыкать не нужно будет. Как была Риткой, так и останешься. Ну что, согласна. Решай быстрее, Береснева, ты же помрешь скоро. Да или нет, даже на то, чтобы сказать «да», сил уже не осталось, и девушка слегка кивнула, а потом голова безвольно мотнулась. «Эй, Береснева, ты чего?» Рыжий подскочил к девушке и быстро коснулся пальцем ее лба. «Вот зараза!» — он выругался. «Интересно, какие последствия могут быть, если уже начавшую свой путь душу насильно вернуть, да еще и не в свое тело?» «Хотя, она кивнула?» «Кивнула, значит, согласилась. А ведь я даже не успел никаких бонусов подкинуть, а сейчас соваться, только лишнее недовольство вызывать». Игрок посмотрел на тело, совсем недавно бывшей красавицей, успешной журналисткой и желанной гостьей любой модной тусовки Маргаритой Бересневой. Сейчас вообще непонятно, что она приобрела, а, возможно, и потеряла. Будем смотреть, все равно игра уже началась. Глава 1. Первая мысль, которая пришла в голову Рите, была о том, что ей не больно. Совсем не больно, голова не кружится, и дышать можно полной грудью, не опасаясь того, что в следующий миг захлебнешься собственной кровью. Она даже не сразу сообразила, что окружающая ее действительность совершенно не похожа на ту, к которой она привыкла. Когда первый восторг прошел, Рита догадалась оглядеться по сторонам. Она находилась в каком-то поселке, словно сошедшем с иллюстрацией романа о средневековой жизни. Прямо перед ней было здание трактира. Над дверью висела вывеска. «Хокэсхет», — прочитала Рита. «Кабанья голова. Неужели рыжий игрок мне не привиделся? Но тогда получается, что там я все-таки умерла». Ей стало настолько жаль саму себя, родителей, любимого, даже главного редактора, который не дождется обещанной разгромной статьи, что девушка невольно попятилась назад, смахивая с глаз слезы. Было холодно, и мокрые щеки сразу же замерзли. Изо рта шел пар, а на улице стремительно темнело. Опустив взгляд на руки, Рита увидела, что на ней надето что-то вроде муфты из красивого меха. На левом предплечье висела сумочка ядовито-зеленого цвета. Она продолжала пятиться от таверны и ушла бы так довольно далеко, если бы не раздался негромкий хлопок, и она не налетела спиной на довольно жесткую преграду. Преграда оказалась живой и попыталась оттолкнуть от себя девушку. «Простите», — пробормотала Рита и обернулась, стараясь взять себя в руки. Перед ней стоял тощий темноволосый парень лет 20, одетый в черную немного поношенную мантию. Некрасивый, неухоженный, он, тем не менее, обладал какой-то странной притягательностью. «Вы всегда ходите спиной вперед и не реагируете на звук аппарации?» — резко спросил ее парень. «Я извинилась», — Рита смотрела на юношу, пытаясь определить, кто перед ней. «А я принял ваши извинения, а сейчас не могли бы вы дать мне пройти? У меня назначена встреча, я не хочу опоздать». «Сколько сейчас времени?» — невольно спросила Рита. Парень закатил глаза, достал палочку и пробормотал. «Темпус». Прямо в воздухе застыли цифры. 15.01.1980.18.54. «Теперь вы дадите мне пройти? Еще раз благодарю вас, мистер Снейп», — буркнул парень и слегка покраснел. Рита буквально почувствовала, как включился в работу ее мозг. Январь 80-го года, Снейп рядом с кабаньей головой, у него назначена встреча. «Ну уж нет, дружочек», — девушка оценивающе рассматривала Снейпа. «Ты не услышишь пророчества и не растреплешь о том, что услышал, всем, кто захочет тебя слушать. Мне просто необходимо чем-то заняться, чтобы не сойти с ума из-за сюрреалистичности происходящего. Я всю свою сознательную жизнь только и делала, что пыталась сломать чьи-то судьбы, почему бы сейчас несколько жизней не спасти, для разнообразия. Мистер Снейп, извините, что я вас все еще задерживаю, но, понимаете, я попала в несколько затруднительное положение». Рита вытащила руку из муфты и вцепилась в парня, не давая ему пойти дальше. Снейп попытался высвободить руку. Рита сделала вид, что не поняла его намерений, и усилила хватку. «Да отцепитесь вы от меня», — не выдержал Снейп. «Мне некогда решать ваши затруднения, какими бы они ни оказались. А вы очень невежливый молодой человек», — промурлыкала Рита. Чтобы отвлечься от бредовой реальности, она представила, что Снейп — несговорчивый предмет важного для нее интервью. Теперь, чтобы оторвать от парня журналистку, понадобились бы совместные усилия как пожирателей смерти, так и представителей закона, и неизвестно, кто бы в этом случае одержал победу. «А вы, очень навязчивая и бесцеремонная особа», — вспылил Снейп, не оставляя попытки высвободиться. «Столько комплиментов в первые же минуты встречи я еще ни разу в жизни не получала». Рита расцвела и кокетливо улыбнулась взбешенному парню. «Вы ненормальная?» «Нет, конечно же, нет. И перестаньте вырываться, люди подумают, что я удерживаю вас силой». Но вы и так удерживаете меня силой. Я, Рита очень натурально удивилась. Каким образом слабая женщина сможет насильно удержать крепкого мужчину? Она окинула плотоядным взглядом худую нескладную фигуру, если он сам этого не захочет. Северус покраснел, но выдергивать руку прекратил. Какой стеснительный мальчик! Рита судорожно придумывала повод, чтобы подольше его задержать. Такое чувство, что он еще девственник. Что вам от меня нужно? Рита ощутила, что парень дрожит. Да вы замерзли. Она с удивлением посмотрела на него. Кто надоумил вас зимой надеть летнюю мантию? Я не думал, что столько времени проведу на улице. Северус снова покраснел и попытался наложить на себя согревающие чары, но сильные порывы ветра сводили эти попытки на нет. Пойдемте быстрее, вас обязательно нужно согреть. Она потащила парня к трактиру. И как вы будете меня согревать? Усмехнулся парень. Нет, не девственник, хихикнула про себя Рита, а вслух произнесла. Ах, молодой человек, мне ваши намеки были бы лестны, если бы я не была вас настолько старше. Рита втащила с ней в трактир и целенаправленно стала продвигаться к столику в углу. Насколько? Снейп принялся дрожать еще сильнее. На 8 лет, трагичным шепотом произнесла Рита, прикинув про себя, что под именем Рита она помнит только одну женщину в этом сказочном мире, скандально известную Риту Скитер. Поэтому греться мы будем более традиционным способом. Она быстро проинспектировала сумочку и нашла в ней палочку, зеленое перо, свернутый пергамент, небольшую фигурку какого-то круглого существа, на которой было написано «дом», носовой платок и кожаный мешочек с монетами. Поискав глазами хозяина трактира, она кивком головы подозвала его. «Бутылку огневиски и чего-нибудь закусить. Мне нельзя, у меня встреча», — попытался отвертеться Снейп. «Конечно, можно, главное, не перегнуть палку», — подумала Рита. «Мы же не напиваться сюда пришли, а согреться. Что вам все-таки от меня нужно?» Снейп потер покрасневшие руки. «Интервью», — Рита вытащила блокнот и перо. «Достоверные источники сообщили мне, что сегодня директор Дамблдор проводит здесь собеседование с несколькими претендентами на должность преподавателей. Вы не похожи на постоянного клиента подобного заведения, поэтому я осмелюсь предположить, что вы один из претендентов». Рита машинально поднесла перо к губам и лизнула кончик. Это была память тела, от которой она не собиралась отказываться. Поставив перо на пергамент, она насела на Снейпа, который не сумел вставить ни единого слова. Перо несколько секунд стояло, покачиваясь на пергаменте, а затем принялось быстро строчить. Северус умудрился заглянуть в пергамент и впал в прострацию, потому что прочитал примерно следующее. Какой цели желает добиться директор Хогвартса, назначая встречу своим потенциальным подчиненным в одном из злачных мест Хагсмида? Значит ли это, что сам Альбус Дамблдор подвержен скрытому алкоголизму и требует от своих сотрудников поддерживать его тайные пороки? Один из претендентов настолько не похож на завсегдатая питейных заведений, что, боюсь, он останется без работы, столь необходимой ему, судя по летней мантии, надетой зимой, вещь, восхищенно подумала Рита. Перо на секунду прервалось и пощекотало ее по щеке. Что это такое? Сумел выдавить из себя парень. На пергаменте появилась очередная запись. Однако сам претендент все еще надеется на лучшие. Спишем этот оптимизм на исключительную молодость юного дарования. Рита, вы нашли себе очередную жертву для своих пасквилей. Тихий голос заставил журналистку и ее перо развернуться в сторону говорящего. Высокий седобородый старик смотрел на нее и хмурился. Рядом со стариком стояла странная особа, обвешанная множеством различных амулетов, в очках с огромными диоптриями, делающими ее похожей на стрекозу. «Значит, пророчество уже произнесено», — с облегчением подумала Рита и улыбнулась старику. «Директор Дамблдор, как насчет небольшого интервью?» «Нет», — оборвал ее Дамблдор. Рита задумчиво провела пальцами по перу. Изначальные предположения оказались верными. Директор явно предпочел женщину, глядя на которую, можно предположить, что она не понаслышке знакома с заведениями, подобными тем, в котором происходило собеседование. Ему не интересен юноша, не притронувшийся к спиртному даже для того, чтобы согреться. «Профессор Дамблдор», — Снейп вскочил со стула. «Я могу с вами поговорить?» «Не сейчас, Северус», — Дамблдор холодно улыбнулся молодому пожирателю смерти. «Я пришлю тебе сову, когда у меня появится свободное время. Идемте, Сивилла». Рита посмотрела на парня, который упал обратно на стул и закрыл лицо руками. «Не переживай», — она поддалась порыву и присела рядом, погладив с ней по руке. «Ну, хочешь, я эту статью опубликую? Делайте, что хотите». Северус плеснул себе в стакан огневиски и залпом выпил. Рита покачала головой и, подозвав хозяина, расплатилась. Она вышла из таверны, оставив с ней понапиваться в одиночестве, и тут на нее накатило отчаяние. «Что же мне делать? Куда идти?» – прошептала женщина. «Рита Скитер, очень скандальная журналистка, у нее должен быть предусмотрен экстренный вариант ухода». Рита почувствовала, как по щекам снова потекли слезы. Она сунула руку в сумочку, чтобы вытащить платок, и наткнулась на фигурку странного существа. «Дом», – прочитала она вслух и почувствовала, как ее тело будто затягивает в водоворот. Спустя несколько неприятных секунд женщина почувствовала, что снова обрела почву под ногами. Открыв глаза, она огляделась. Порт-ключ перенес ее в чью-то спальню. Разумно предположив, что это ее спальня, Рита скинула мантию и муфту на кровать, и, чтобы не предаваться отчаянию, принялась обследовать свое жилище. Выяснилось, что жила Рита Скитер в небольшом, но уютном домике в каком-то спальном районе. Отыскав документы, женщина выяснила, что находится ее дом на окраине Лондона. Закончила Рита Хогвартс, причем довольно неплохо закончила. Название факультета, на котором она училась, заставило женщину расхохотаться. «Вот это пощечина всему магическому миру», – пробормотала она, рассматривая красно-золотой галстук. Про родственников ничего выяснить не удалось, зато Рита нашла подтверждение того, что является штатным корреспондентом ежедневного пророка. Координаты аппарата издательства находились здесь же, в контракте. Писать ей можно было по свободному графику, не отчитываясь перед главным редактором о предварительной работе. «Это хорошо», – пробормотала Рита. «У меня есть время, чтобы хотя бы аппарировать научиться, да еще чему-нибудь по мелочи. Мышечная память должна была сохраниться, поэтому нужно только учебники найти, а у любого уважающего себя журналиста все учебники и куча дополнительных справочников должны быть всегда под рукой. Если с меня спросят насчет статьи, эту доработаю и отдам в печать». Она как раз в стиле Риты Скитер получилась. Рита еще немного побродила по дому, отметив про себя, что убранство дома ей нравится. Все строго и очень функционально, только вот с гардеробом надо что-то делать, и прилегла на уютный диван в гостиной. Нужно в банк попасть. Там, кроме денег, какой-нибудь компромат должен храниться. Рита обхватила руками подушку. На смену удивлению и жалости к себе пришел страх. Нужно как следует обезопасить себя. Не хочу, чтобы меня и здесь пристрелили, или, скорее, заавадили. Поэтому завтра нужно учиться, точнее, вспоминать заклинания. Рита Скитер была анимагом. Ну и что, что жук, так даже лучше. Всегда можно спрятаться, продолжала бормотать Рита, засыпая. Глава 2. Проснувшись, а скорее, очнувшись, Рита поплелась в ванную, где приняла душ и долго разглядывала себя в зеркале. Зеленоглазая блондинка, довольно хрупкого телосложения и, как все натуральные блондинки, какая-то бесцветная. «Мда, без макияжа я на улицу не выйду», – пробормотала девушка, привыкшая в свое время притягивать мужские взгляды. Постояв перед зеркалом еще немного, она решила, что поиск косметики, столь необходимой для каждой женщины, не является приоритетным, и направилась искать учебники и справочники. В небольшой библиотеке, которая по совместительству являлась рабочим кабинетом, все это нашлось, а кое-что даже не по одному экземпляру. «Ну что ж, приступим», — Рита открыла учебник по чарам за первый курс и взяла в руки палочку. Тело отвечало на команды весьма охотно, словно оно все еще не поняло, что хозяйка поменялась. Когда-то попытка найти логику и смысл в Поттериане заставила Риту прочесть множество различных поделок на эту тему, поэтому с большинством заклинаний она была знакома, так что на повторение ей понадобилось не больше пары дней, которые она провела дома, благо еды в холодильном шкафу было предостаточно. К аппарации Рита решила приступить на третий день, боясь расщепа. Она долго готовилась и даже прочитала теорию от корки до корки, прежде чем перейти непосредственно к делу. Однако и здесь все прошло нормально. «Это не к добру», – пробормотала Рита, мрачно глядя на кровать в спальне, куда она только что аппарировала. «Так не бывает, потому что так не может быть. Почему мне все так легко дается? Я все-таки не маг, хотя сейчас вроде бы и маг. Черт, я запуталась. Все равно, так не бывает». Забыв, что умеет аппарировать, девушка понеслась в библиотеку и ничего не нашла. «Мне нужно что-нибудь про переселение душ», – бормотала Рита, натягивая на себя мантию. Она уже схватила сумочку и бежала к камину, когда внезапно вспомнила, что так и не нанесла макияж. «Я только в книжный магазин и обратно. Меня никто не увидит», — сказала себе Рита и кинула порох в огонь. Флориш и Блотс. Только выйдя из общего камина в защищенном закутке магазина на втором этаже, она поняла, что немного погорячилась, думая, что магазин пуст. Между полками бродили люди, которые листали книги, что-то искали или просто проходили мимо. «Будем считать, что я сегодня предпочитаю натюрель», — успокоила себя Рита и отправилась на поиски нужной ей литературы. Книг было много, и внезапно девушка осознала, что будет бродить здесь до бесконечности, если никто ей не поможет. Оглядевшись и не найдя никого, кто хоть как-то напоминал бы ей продавца, она посмотрела вниз. Тот самый искомый продавец стоял за прилавком, к которому тянулась небольшая очередь магов, уже подобравших себе то, что им было нужно. Поняв, что с этой стороны никакой помощи ждать не приходится, Рита начала пристально осматривать покупателей, бродивших неподалеку, чтобы найти потенциального помощника. Внезапно ее внимание привлек высокий парень в тонкой черной мантии, стоящий к ней спиной. «Этого тоже не может быть, но иначе как везением происходящее не назвать», пробормотала Рита и, натянув на лицо улыбку, подошла к парню. «Добрый день, мистер Снейп». Северус подпрыгнул, услышав за спиной печально знакомый голос. «Это опять вы?» «Что значит «опять»?» Рита бесцеремонно ухватила его под локоть. «Я зашла в магазин, чтобы приобрести литературу, необходимую мне для работы, и то, что я встретила здесь вас, просто необыкновенная удача. Что вам еще от меня нужно?» — обреченно произнес парень. «Вы не могли бы помочь мне найти здесь что-нибудь, связанное с перемещением душ? Собираетесь писать какую-нибудь малоправдивую гадость?» «Почему сразу гадость?» — Рита нахмурилась. «Значит, со всем остальным вы согласны?» С ней погляделся, затем решительно направился к одному из стеллажей. «Вот, вся мистика свалена здесь». «Мистика?» – задумчиво спросила Рита, пробегая глазами по корешкам книг. «Конечно, никогда не слышал ни про какие перемещения», – фыркнул Снейп и отошел от Риты. «Я бы на вашем месте не была столь категорична, мистер Снейп», – прошептала девушка, пристально изучая содержимое стеллажа. Прошел почти час, который Рита провела, увлеченно копаясь на полках. Ничего подходящего не было, в основном мусор, та самая мистика, как обозвал ее Снейп. Когда девушка уже готова была впасть в отчаяние, на самой нижней полке, которая стояла прямо на деревянном полу, она заметила старую на вид книгу. Обложка была кожаной и местами вышарканной. «Аббат Ливьер. Души как сущности. Рассуждения. Ладно, возьму эту», – проворчала девушка и направилась к прилавку, даже не заглянув внутрь выбранной книги. В конце очереди стоял Снейп с незнакомым высоким мужчиной. Рита пристроилась сзади, стараясь не привлекать внимания Снейпа, чтобы лишний раз не нервировать мальчика. «Ты уверен, что нашел все, что тебе нужно, Снейп?» Оказывается, они не просто так стояли рядом. «Да», Снейп был краток. «Точно? Слушай, Долохов, я не знаю, зачем Малфою понадобилось это зелье, понятия не имею, почему он захотел сварить его сам, и уж тем более не понимаю, нахрена ему именно этот рецепт, когда я предложил ему свой, который ничуть не хуже, даже проще и лучше». «Не кипятись», — усмехнулся Долохов. «Люциус захотел приготовить Нарциссе подарок собственными руками, узнал откуда-то, что существуют духи, аромат которых подстраивается под настроение той, кто ими пользуется. Вот он и попросил тебя найти тот самый рецепт. А сам чего тогда не нашел, раз уж все собственными руками?» — прошипел Снейп. «Потому что умер бы от старости, пытаясь его отыскать», — фыркнул Долохов. «Зато теперь он своим творением отравит жену», — махнул рукой Северус. «Ну, мы же не можем этого допустить, правда? Так что эти мерлиновые духи приготовишь ты, а потом мы подменим ими отраву Люциуса». Рита не удержалась и прыснула. «О, Мерлин!» — парень нервно дернулся, увидев, кто стоит у него за спиной. «Вы меня преследуете?» — Долохов с любопытством посмотрел на Риту. «Рита Скитер», — она улыбнулась и протянула руку мужчине. «Антонин Долохов». Он осторожно пожал протянутую ладошку и хотел что-то добавить, но тут же передумал. «Вы та самая журналистка из Пророка?» Голос у него был громким. Все стоящие в очереди маги и продавец обернулись и посмотрели на Риту. «Вот это известность!» — едва слышно проговорила девушка. «Мисс Скитер», — к ней подскочил продавец, — «позвольте я оформлю ваши покупки». Рита не успела пискнуть и возразить, когда с нее за какую-то книжонку содрали аж 150 галеонов, применив какую-то систему, с помощью которой деньги из сейфа Риты перевелись в сейф магазина, и с почетом вытолкали на улицу. Ну вот, со Снейпом не дали поболтать, с интересным мужчиной толком познакомиться тоже не дали. Рита обернулась и внимательно изучила фасад магазина. Статью про них, что ли, написать? Покачав головой, она отпарировала домой. Скинув мантию, Рита села на диван и раскрыла свое приобретение. Уже через мгновение Рита поняла, что купила не книгу. Это была рабочая тетрадь этого самого Эббота. Вздохнув, девушка принялась продираться через рукописный текст. Вскоре написанное настолько ее захватило, что она не отрывалась до тех пор, пока не закончила чтение. Когда записи кончились, Рита некоторое время сидела в прострации и пыталась переварить то, что только что прочитала. Чтобы думалось лучше, она принялась зачитывать вслух наиболее впечатлившие ее моменты. Душа есть нематериальная, невидимая и неделимая субстанция, прочность которой может сравниться с прочностью алмаза. Эту субстанцию невозможно потрогать руками. Ее нельзя порвать и разрушить, потому что только цельная душа может составлять основу того, что названо жизнью человека. Дальше еще интересней. Рита перевернула сразу несколько листов. Если допустить, что кто-то достаточно могущественный смог вынуть ее из одного тела и переместить в другое, то дальнейшее развитие может пойти по трем направлениям. В первом случае речь идет о душе, вынутой из тела и перемещенной в другое при полном добровольном согласии того, чью душу могущественная сущность решила переселить. Тогда изъятая субстанция полностью вытесняет ту, что находилось в этом теле прежде. Вытеснение происходит полностью и одномоментно, и человек воспринимает тело как свое собственное, поэтому часто не может применять навыки, ранее данному телу свойственные. В общем, обычно нужно все же всему учиться заново, резюмировала Рита и отправилась на кухню, чтобы перекусить. Соорудив бутерброд и сварив кофе, девушка вернулась к чтению. Если же душу переместили насильно, то возникает конфликт, и неизвестно, какая именно душа останется после этого в теле, та, которую переселили, или та, которая пребывала там изначально. Что происходит с навыками в этом случае, я не могу себе представить, я тоже не могу. И, наконец, третий вариант, самый загадочный, он возникает в том случае, если душа покинула предыдущее тело в момент смерти. Внедренная в чужое тело, она тут же выкидывает предыдущего владельца, но не считает новое тело полностью своим, однако принимает все его навыки как собственные, с некоторыми исключениями. Например, скорее всего, изменится анимагическая форма и патронус. «Я не хочу, чтобы у меня менялась анимагическая форма», пробурчала Рита и, отложив тетрадь, быстро съела то, что приготовила. После ужина она снова направилась в гостиную и улеглась на диван. «Класс, с таким телосложением мне совершенно не грозят никакие диеты», довольно протянула Рита и вернулась к прерванному занятию. «Может быть, это и выдумки, но они прекрасно объясняют, почему мне так легко все дается. А вот насчет крестражи, не знаю. А вдруг, правда?» Элиот на днях выдвинул теорию насчет того, что душу можно разорвать бессмысленным убийством, и эту оторванную часть заточить в специально подготовленный для сего действа сосуд. Я поднял его на смех и сказал, что нельзя разорвать неразрушимую душу. Тогда он намекнул, что видел подобную вещь, но я настоял на ее изъятии. Этот странный малый, который ее создал, был впоследствии повешен. Но, самое главное, я оказался прав. То, что Элиот назвал крестражем, является вместилищем для крошечной части воспоминаний, окруженным огромным количеством всевозможной защиты. Он действительно представляет собой якорь, который может удержать душу, недобровольно покинувшую тело. Он может даже вобрать в себя энергию жизни живого существа и на несколько минут позволить частичке воспоминаний обрести достаточную плотность, чтобы призвать душу, которой он не дал уйти дальше, в то существо, из которого он выпил почти всю жизненную энергию. Почти всю, потому что существо должно оставаться живым. Но при этом существуют определенные ограничения. Нельзя создать больше одного крестража. Он всегда один. Если же индивид пытается сделать что-то похожее, то получает лишь вещь, напичканную охранными заклятиями очень высокого уровня. Крестраж не контролирует удержанную душу. Он вообще на нее больше не влияет, кроме случая, описанного выше. Да еще, если обретшая плоть душа снова будет вырвана из тела, никакой обратной связи также не существует. созданный однажды Крестраж в случае его уничтожения восстановить не удастся. Элиот был посрамлен. Я доволен. Что же это получается? Рита задумчиво рассматривала схему создания Крестража. Оказывается, совсем не обязательно было приносить в жертву человека, можно было для этих целей использовать абсолютно любое живое существо, включая рыб и насекомых. Получается, что под определение Эббота попадает только дневник Волдеморта. Все остальное – просто безумно опасные игрушки, а сам Гарри Поттер – непонятно, но если это правда, если только дневник, найти его, уничтожить, и темный лорд уязвим. Ха, да если это правда, то получается, что все телодвижения Золотого Трия были проделаны зря. Так, ты не о том думаешь, Ритка, девушка нахмурилась. Мне параллельно, как Дамблдор будет с Волдемортом отношения выяснять, мне нужно самой в этом мире закрепиться. Хотя, кого я обманываю, мне будет безумно интересно, как сейчас, в отсутствии знания о пророчестве, будут развиваться события, и я собираюсь сделать на этом себе имя, тем более, один знакомый пожиратель у меня уже есть, а если учитывать Долохова, то два. Так, к кому бы из ордена подкатиться? Рита задумалась. Но пока не мешало бы закончить и сдать в печать статью, да еще в сейф наведаться. Когда статья выйдет, какой-нибудь товарищ из ордена сам меня найдет, девушка усмехнулась. И все же, что это за тетрадь, и почему такая вещь хранилась в открытом доступе? Или эти игроки все же подкинули мне бонус, хотелось бы верить. Глава 3. И напоследок хочется спросить у людей, отвечающих за образование наших детей. Что происходит в школе Хогвартс? Что заставляет директора обновлять преподавательский состав? Может быть, старые, заслуженные преподаватели не выказывают должную лояльность существующему руководству? Вряд ли мы услышим ответы, но родители и попечительский совет просто обязаны задать подобные вопросы директору Дамблдору. Рита отшвырнула газету и мрачно обвела взглядом свой рабочий кабинет в издательстве Ежедневного Пророка. То, что у нее был личный, пусть и крохотный, кабинетик, говорила о том, что начальство ее любит и ценит, и самое главное, получается, что именно Рита Скитер существенно влияет на рейтинг газеты. Какая чушь, она еще раз посмотрела на статью. Я не хочу писать вот это. Я привыкла к другому уровню и не хочу опускаться до сплетен, какими бы забавными они ни были. Прошла уже неделя после ее появления в этом мире. За эту неделю Рита переделала очень многое. Она успела написать статью, переругаться с главным редактором и основательно покопаться в сейфе, где, как она и предполагала, кроме денег, которых было не так чтобы много, аккуратными стопочками лежали бумаги. Компромат оказался впечатляющим, но касался в основном чистокровных аристократов. Какое отвратительное упущение, думала она про себя, снимая с бумаг копии, чтобы тщательно изучить их дома. Нужно вплотную заняться министерством и Визингамотом. Но вот с этим могли возникнуть проблемы. Рита так хотела, чтобы у нее осталась прежняя анимагическая форма, идеально приспособленная для ее работы. Но, не судьба. Когда она впервые увидела себя в зеркале, возле которого осваивала превращение, стало понятно, что сова – это, конечно, круто, но как приспособить такую форму для расследований – нужно думать. Хотя, можно ведь за почтовую себя выдавать, но тогда все равно появлялась большая вероятность быть раскрытой. Сова – ночной плотоядный хищник, а не пуховая игрушка, какой ее воспринимают маги, усмехнулась Рита. Но форму незаметного жука было жалко до слез. Ничего, прорвемся, наверное. Дверь приоткрылась, и в кабинет вплыл главный редактор. Рита мрачно посмотрела на мужчину. Еще в той жизни она принципиально никогда не запоминала имен главных редакторов. Они до такой степени казались ей похожими друг на друга, что молодая журналистка боялась запутаться, поэтому она просто перестала запоминать, как их зовут. Дело было даже не во внешности, здесь-то как раз присутствовало поразительное разнообразие, а вот поведение было как под копирку. Этакие Наполеоны с комплексом Бога, уверенные в своей исключительности и правильности понимания, что и как нужно писать. Этот исключением не был. Он свято верил, что все журналисты бездельники и бездари, которых постоянно нужно подгонять и, естественно, направлять на путь истины, черкая в их статьях красными чернилами и отправляя их все переделывать. Неудивительно, что практически все статьи Пророка так походили одна на другую, менялись только сами освещаемые события и имена. Исключением была Рита. С нее где сядешь, там и слезешь, точнее, слетишь кувырком. Главный редактор это знал и старался лишний раз не спорить с дамочкой, чьи ядовитые статьи до предела взвинчивали продажи выпусков, где они размещались. Да и попасть под прыткопишущее перо даже главному редактору не хотелось. Поэтому и отдельный кабинетик, и минимум красных чернил в черновиках статей. Вообще, девушке показалось, что прежняя хозяйка тела мало отличалась по характеру от нее самой. Единственным отличием был уровень освещаемых событий двух риток. «Но это поправимо», — говорила про себя девушка, понимая, что политическое обозрение — это просто непаханное поле в магическом мире, а значит, можно при должном старании захапать весь эксклюзив. Когда министр будет давать пресс-конференцию, заданный в лоб вопрос заставил главного поморщиться. «Зачем тебе? Ты же все равно на них не ходишь. Хочу кое-что поменять в своей жизни и статьях», — мрачно произнесла Рита, поглаживая зеленое перо. «Смотри, шею не сверни», — посоветовал главный и посторонился, пропуская вперед худенькую миниатюрную девушку. Она показалась бы Рите невзрачной, если бы не огромные карие глаза под густыми ресницами. «Бэмби», — хмыкнула Рита. «Вообще-то, Мэри», — поправил ее главный. «Мэри Макдональд, твой новый фотограф. Надеюсь, ее не постигнет участь предыдущих, которые после работы с тобой старались забыть навсегда про журналистику. Сколько тебе лет, ребенок?» Рита, как всегда, бесцеремонно рассматривала девушку. 20, мисс Скитер», — пробормотал ее личный, неизвестно какой по счету фотограф. Рита задумчиво смотрела на девушку и пыталась вспомнить, что она о ней знает. Это что-то казалось ей очень важным, но Мэри была настолько второстепенным героем, что о ней было лишь упоминание. Почему-то Рита думала, что это как-то касается Снипа. Главный ушел, оставив фотографа на растерзание своему ведущему журналисту. Девушка мялась у двери, разглядывая руки. «Садись», — милостиво кивнула Рита на свободный стул. Мэри села, не глядя на журналистку. «Рассказывай, на каком факультете училась, в кого в школе была влюблена, с кем сейчас живешь? Не обижайся, но я просто фантастически любопытна». Рита ободряюще улыбнулась. «Я на Гриффиндоре училась», — тихо проговорила девушка. «А почему так печально? Я вот тоже из красно-золотых. Я маглорожденная». «Ну и что?» — фыркнула Рита. «Я вот недавно с интересным полукровкой познакомилась. Да ты его должна знать, мальчик твоего возраста. Может, слышала, Снейп?» Мэри покраснела. «А как?» — вспомнила. «Об этом где-то упоминалось, уж не помню где, но, кажется, эта девочка была влюблена в нашего шпиона и попала под отвратительные шутки каких-то юных отморозков. Интересненько». «Да, я знаю Северуса», — тихо произнесла Мэри. «Пресс-конференция состоится через 3 дня в атриуме», — раздался голос главного, который просунул голову в дверь. «Мне для тебя заказать аккредитацию?» «Да, для меня и для Мэри», — рассеянно пробормотала Рита, задумавшись. Голова главного исчезла. «Так, значит, через 3 дня мы пойдем на это абсолютно бесполезное сборище. Зачем же мы туда пойдем?» Затем Рита не собиралась пока посвящать Мэри в свои планы. «Хочется послушать, что нам будет обещать наше правительство, и за что оно будет перед нами оправдываться. Сейчас одна тема, пожиратели смерти», — Мэри подняла глаза на журналистку. «Говорят, что создан орден, который противопоставляет себя пожирателям, но они тоже вне закона. А почему, кстати?» Рита прищурилась. Она как гончая почувствовала запах дичи и сейчас уже мысленно прикидывала вопросы, которые будет задавать министру. «Так они же неофициально действуют. А если им что-то удается, то это такая пощечина существующей власти. Да что им может удаваться?» Рита презрительно скривилась. «Они хотя бы пытаются», — снова вздохнула Мэри. «А правительство даже этого не делает. Что-то не похоже, чтобы ты радовалась подобному положению дел, причем тебя явно расстраивают успехи именно этого ордена. Мэри, это как-то связано с каким-то пожирателем или предполагаемым пожирателем?» «Я не...» — ответить она не успела, потому что дверь в кабинетик с грохотом распахнулась, и на пороге показалась разъяренная молодая рыжеволосая женщина, которая с размаху бросила газету на стол. «Что вы себе позволяете?» — начала она с повышенных тонов. «Не того человека я ждала из ордена», — раздраженно мелькнула в голове у Риты. «Нужно было дать Снейпу разболтать про пророчество, чтобы тебя в четырех стенах закрыли». Ее мало волновали моральные аспекты подобных мыслей. Ее вообще мало волновали моральные аспекты чего бы то ни было. Эти самые аспекты очень сильно мешали работе, А работу Рита по-настоящему любила. Во-первых, здравствуйте, журналистка, наклонив голову набок, принялась рассматривать гостью. Во-вторых, вы кто такая, и что вам здесь нужно? Меня зовут Лили Поттер, и меня возмущает эта грязь, которой вы полили Альбуса Дамблдора, слегка снизив обороты, произнесла нежданная гостья. А с чего такая забота о директоре? Рита подняла перо и принялась пропускать зеленые опахалы через пальцы. Вы его родственница? Нет, но... Тогда какого Мерлина вы врываетесь в мой кабинет и пытаетесь предъявлять претензии? Рита приподнялась. Не думаю, что мое мнение единственное. Многие возмущены подобными статьями. Правда? И где они, эти многие? Покажите их мне, Рита Села. А может быть, ваше возмущение связано с чем-то другим? Мне можно предположить, что директор обзавелся молодыми поклонницами. Седина в бороду, как говорится. Да как вы можете говорить такие гадости? Лили слегка опешила. Что вы от меня хотите? Чтобы вы написали опровержение. Какое опровержение? Чему? Рита усмехнулась. Встреча была? Была. После этой встречи была нанята преподавательница прорицаний, от которой за милю несло хересом. Была. Сама встреча происходила в третьесортном кабаке. Происходила. Что вы от меня хотите? Да поймите, вы, Лили гневно сверкнула глазами. Сейчас Эльбуса замучили всевозможными проверками и отвлекают его от действительно важных дел. И какие такие дела для директора школы важнее, чем сама школа? Вы, милочка, ничего не путаете. Я вам не милочка. Хватит орать. Рита наслаждалась ситуацией. Это была до того привычная ей атмосфера, что журналистка даже на мгновение забыла, что она сейчас не в своем мире. Вы высказали мне претензии, я ответила, что не собираюсь ничего менять, потому что события, описанные в статье, достоверны, и тому имеется куча свидетелей. А теперь, не мешайте мне работать. Лили, ты не права, раздался тихий голос Мэри. Рыжеволосая скандалистка развернулась и посмотрела на девушку, впервые увидев ее. Мэри, ты поддерживаешь эту грязь? В чем здесь грязь? В том, что директору стоит лучше присматриваться к кандидатам на должность преподавателей. А то, что статья написана в подобном стиле, так это всего лишь манера мисс Скитер. Мэри, разве директор мало сделал для тебя? Вот что, миссис Поттер, идите домой, мужа учить, как ему дальше жить. Рита встала. А у нас очень много дел. Пойдем, Мэри. И она подошла к двери, распахнув ее перед ошарашенной Лили. После того, как миссис Поттер ушла, Мэри поднялась. «Куда мы пойдем? Ты знаешь, где живет Снейп?» «Да», — девушка вспыхнула. «Он живет недалеко от родителей Лили. Я как-то была у нее, и она мне показывала его дом». «Замечательно», — Рита ухмыльнулась. «Пойдем. Начнем мы с родителей миссис Поттер. Надеюсь, они не откажутся дать мне интервью. Нашим подписчикам будет интересно узнать об отношении родственников Макглов к появлению в их семьях волшебников. Мы можем посетить моих родителей». Мэри кусала губы. Нет, Лили разозлила Риту своей несдержанностью, да и тем, что она ожидала вместо нее кого-нибудь из мужчин, с которым она постаралась бы найти общий язык. Именно поэтому она сделала статью настолько едкой. К тому же я хочу заглянуть к Снейпу, он мне так и не дал интервью. Мэри вспыхнула. Значит, это правда. Ну что же, по-моему, мальчик заслуживает того, чтобы его любили. Просто любили, ничего не требуя взамен. Может, он сумеет сейчас на моем фоне разглядеть прекрасные глаза этой Бэмби. Глава 4. Рита задержалась у почтового ящика перед аккуратненьким домиком и убедилась, что на нем написано «Эванс». Хорошо, значит, Эванс. Мэри, что собой представляют эти люди? Она оторвала девушку от созерцания грязной речушки с перекинутым через нее мостом и квартала, который был, на взгляд Риты, несколько мрачноватым. Обычные люди, девушка посмотрела на журналистку. Что я могу сказать? Достаточно приветливые, уже не молодые. Надеюсь, сестры Лили, Петуньи, у родителей сейчас не будет. А что так? У сестер были довольно натянутые отношения, расплывчато ответила Мэри. Она достала колдокамеру и принялась ее настраивать. Мэри, миссис Поттер как-то связана с орденом, противостоящим пожирателям. Рита внимательно осматривала окрестности. «Я не знаю, мисс Скитер», девушка испуганно взглянула на свою начальницу. «Странно это как-то», задумчиво проговорила Рита и посмотрела на паучий тупик, виднеющийся с этого места. «Вот представь себе, ты состоишь в этом ордене. Не дергайся, а предполагай», одернула она вздрогнувшую девушку. «Сомневаюсь, что обе противоборствующие стороны совершенно не подозревают о том, кому именно противостоят. Ты представила, Мэри? Девушка обреченно кивнула. А теперь представь, что твои родители проживают в непосредственной близости от предполагаемого пожирателя. Да ему с друзьями сам Мерлин велел навестить родственников противницы. Но они этого не делают. Вопрос, почему, это точно неизвестно, что Северус, пожиратель смерти, запальчиво произнесла Мэри, но под насмешливым взглядом Риты поникла. Он всегда был влюблен в Лили, с первого курса. Влюбленность этого мальчика мы оставим на потом, какая-то она нездоровая, если честно, но тогда еще один вопрос. Его друзья тоже влюблены в миссис Поттер с детства, она заметила, как вздрогнула Мэри при упоминании о приятелях Снейпа. Вопрос был риторическим, ответила она сама. Что они тебе сделали? Ничего особенного, вздохнула девушка. Да и не могли они ничего сделать. Это Лили раздула из этого происшествия скандал. Причем предъявляла претензии почему-то Северусу. Слизеринцы же не мародеры, это им все прощалось, так что меня просто заперли в пустом классе. Филч нашел меня и выпустил, правда, с последующей отработкой. За что тебя заперли? Ну, я Макглорожденная, неуверенно произнесла Мэри. А Лили Эванс, чистокровная с родословной размером с Эверест? Нет, Мэри озадаченно посмотрела на Риту. Тогда почему ее никогда нигде не запирали, я не знаю. Так, ладно. «Пойдем, спросим у хозяев этого милого домика». Рита направилась к дверям и решительно постучала. Дверь ей открыла приятная высокая женщина, чьи рыжие волосы уже подернулись сединой. «Здравствуйте, миссис Эванс», Рита, улыбаясь, протянула руку женщине. «Мое имя Рита Скитер, и я являюсь корреспондентом газеты «Ежедневный пророк». Ваша дочь Лили, должно быть, рассказывала об этом издании». «Да, Лили даже выписывала вашу газету». Когда училась в Хогвартсе, женщина заметно растерялась. «Это же просто замечательно. Я сейчас готовлю статью о семьях маглорожденных магов. Могу я рассчитывать на небольшое интервью? Я даже не знаю, мисс Скитер», все так же улыбаясь, напомнила женщине Рита. «Это не займет у вас много времени. Всего несколько вопросов и пара колдографий». «Ох, ну хорошо, проходите», миссис Эванс посторонилась, позволяя журналистке пройти. Когда к двери приблизилась Мэри, она встрепенулась. «О, дорогая, ты тоже работаешь в газете?» «Да, миссис Эванс, я фотограф». Когда девушка улыбнулась, на щеках появились очень миленькие ямочки. Как Снейп мог не видеть эту очаровательную мордашку, когда она явно показывала свою симпатию, неспроста же ее где-то заперли, и все свое внимание уделять этой рыжей швабре. Раздраженно подумала Рита. Женщины расположились в небольшой уютной гостиной, и миссис Эванс принесла чай. Рита осмотрелась. Гостиная была отделана в зеленых и голубых тонах. Обои светло-зеленые, пушистый ковер, темно-голубой, мебель обита зеленым материалом, и в тон им, шторы. Что вы хотели узнать, мисс Скитер? Мать Лили внимательно смотрела на Риту. Скажите, что вы почувствовали, когда узнали, что ваша дочь ведьма? Это было неожиданно, проговорила миссис Эванс. Вы почувствовали страх, радость, недоумение? Я не знаю, наверное, все вместе. У вас ведь есть еще одна дочь? Да, Петунья. У них с Лили не очень хорошие отношения, женщина вздохнула. У мужа Лили своеобразное чувство юмора, которое Пет и ее супруг не смогли оценить. Хаем, Рита быстро поднесла чашку к губам, чтобы не дать красочную оценку чувству юмора мужа Лили. На каком факультете училась ваша дочь? Гриффиндор, хотя я так и не поняла принципов разделения на факультеты в вашей школе. А ей было комфортно здесь, в гостиной, эти цвета несколько не совпадают с красно-золотым. Я не задавала подобных вопросов Лили, вздохнула миссис Эванс. В последнее время она несколько отдалилась от нас, мы почти не видимся. Рита задумалась. Нечто подобное она предполагала. Лили рассказывала вам, как проходит обучение в Хогвартсе. Она не только рассказывала, но и демонстрировала нам свои навыки в трансфигурации, вспомнив название магической дисциплины, поведала миссис Эванс. То есть вы хотите сказать, что Лили колдовала на каникулах? Рита впервые выразила удивление. А как она должна была готовиться к урокам? Это очень интересно, протянула Рита. А скажите, миссис Эванс, с какого времени Лили стала называть директора Дамблдора Альбусом? На свадьбе у Петуньи они с Джеймсом, по-моему, уже это делали, миссис Эванс нахмурила лоб, а впрочем, я точно не помню. Хорошо, последний вопрос. Как вы отнеслись к тому, что ваша дочь вышла замуж за чистокровного мага, занимающего довольно высокое положение в обществе. Вы говорите таким тоном, будто я должна осуждать дочь. Миссис Эванс нахмурилась еще больше. Они с Джеймсом любят друг друга, и это единственное, что для меня важно. Вы присутствовали на их свадьбе? Почему вы задаете такие вопросы? Просто ответьте. Рите надоело улыбаться, и она говорила предельно серьезно. Где проходила свадьба и, если она была в магической части, то как вас туда доставили? Свадьба проходила в магической части, на этом настояли родственники жениха, и нас не смогли туда переправить. Мы организовали что-то вроде своей небольшой церемонии и поздравили детей раньше, чем они официально закрепили свои отношения. Спасибо, миссис Эванс. Рита вскочила. Не смеем вас больше задерживать. Мэри, сделай несколько снимков. Девушка, которая тихонько сидела на маленьком диванчике и не вмешивалась в беседу, поднялась и сделала несколько кадров. После этого миссис Эванс проводила незваных гостей до двери. Если эту статью опубликуют, я обязательно пришлю вам номер. Рита снова улыбалась и протягивала руку хозяйке. Спасибо, я с удовольствием почитаю. Я бы не была уверена, что удовольствие продлится долго, пробормотала Мэри, однако недостаточно тихо, и Рита смерила ее насмешливым взглядом. Они отошли от дома Эвансов и направились к мосту. «Мисс Скитер, а почему вы ничего не записывали?» Вдруг спросила Мэри. «А зачем? Как это зачем? А статья? Какая статья? А чем ты?» Рита остановилась и изумленно взглянула на девушку. «Вы же говорили, что собираетесь писать статью о семьях маглорожденных магов на примере семьи Лили». Мэри недоуменно смотрела на журналистку. «О, Мерлин!» Рита закатила глаза. «Я пошла в этот дом для того, чтобы составить представление о миссис Поттер, но я не собираюсь пока ничего о ней писать. Почему? Потому что это никто не будет читать, вот почему. Скажи мне, ну кому интересно какая-то миссис Поттер? Кто она такая, чтобы привлечь внимание читателей? То, что она как-то связана с орденом, пока недоказуемо, а то, что она вычеркнула свою семью из своей жизни, никому не интересно. Подумаешь, какие-то маглы. Да и шуточки мужа над ее родственниками, хоть я и сомневаюсь, что они были безобидными, никому не нужны. Меня больше интересует, с каких это пор и за какие заслуги на будущую миссис Поттер не распространялся контроль за несовершеннолетними магами. Вот в этом направлении я и начну копать, решительно сказала Рита. Зачем вы так, Лили, она неплохая. Видишь ли, ребенок, мне абсолютно наплевать на то, какой миссис Поттер человек. Я сама не святая, но мне нужно, чтобы мои статьи продавались и покупались. А еще, я все-таки чту законы, поэтому никогда не выброшу информацию, которую придется опровергать. И не потому, что совесть не позволит, у меня ее нет, а потому что не хочу напрягаться и перед кем-то оправдываться. Но это как-то неправильно, пробормотала Мэри. Мэри, в этом мире людей интересуют только секс, деньги и убийства. Все. Очень хорошо, если все это произойдет с одним и тем же бедолагой, и совершенно замечательно, если это будет известная личность. А жизнь миссис Поттер никому, кроме разве что ее мужа, не интересна, пока она никого не убила, переспав при этом с кем-то, желательно экзотичным и желательно за большие деньги. Вы что-то имеете против сторонников Альбуса Дамблдора? Мэри выглядела несчастной. Я, с чего ты взяла? Именно сейчас я планирую как следует перетряхнуть нижнее белье кого-нибудь из потенциальных пожирателей. Это опасно. Ничуть. Я не собираюсь лезть на пролом и писать захватывающие статьи об их лидере. Пока не собираюсь. Последнюю фразу Рита пробормотала очень тихо. Так тихо, что Мэри не расслышала. К тому же я подстрахуюсь, чтобы тот, кому будет посвящена следующая статья, ничего не выгадал от моей смерти или увечий, а наоборот, потерял гораздо больше, чем просто репутацию. Но, возможно, следующая статья будет о нашем доблестном министерстве. Я пока не решила, Рита задумалась. Что-то ведь движет вами, не только жажда славы и высокий рейтинг, проговорила Мэри тихо и чуть не плача. Ведь можно же жить, не подставляясь так сильно. Можно, но разве ты не чувствуешь, что дело идет к самой настоящей войне, и тогда никто не будет в безопасности? Я этого не хочу. Не знаю, как это предотвратить, но я могу сейчас ненадолго отвлечь стороны на себя. Пусть они лучше меня недолюбливают и гадают, кто будет следующим героем дня, чем занимаются всякими непотребствами. Это опасно, Мэри прижала руки к щекам. Опасно, кивнула Рита. Только ты не думай, что я на это иду из какого-то эфемерного благородства. Война – неблагодарное дело для журналистики, я не военный корреспондент и репортажи с петлей на шее делать не намерена. Я, прежде всего, забочусь о себе и своем благосостоянии. Так, куда теперь? Они остановились посреди дороги. Вон его дом, Мэри указала на крайнее строение. Пошли, нас ждут великие дела, Рита усмехнулась. Дверь в крайнем доме оказалась заперта. Постучав несколько раз и не заметив никаких признаков жизни, Рита повернулась к Мэри. «Думаю, что наша жертва М. Снейп сейчас пытается не допустить, чтобы нарциссу Малфой отравил ее собственный муж. И я даже не знаю, радоваться такому положению дела или огорчаться. Пошли в редакцию, надо подготовиться к пресс-конференции». Глава 5. Рита отложила перо в сторону. «Совершенно бесперспективно», — вздохнула журналистка, в очередной раз рассматривая наброски с пресс-конференции. «Это каким же талантом нужно обладать, чтобы 3,5 часа говорить ни о чем?» «Мисс Скитер, здравствуйте!» В кабинет прошмыгнула Мэри и села в уголке на стул. «Здравствуй, Бэмби!» Рита рассеянно вертела палочку. Затем поднесла ее к своей руке и, прошептав заклинание, начала красить длинные, красивые ногти. На этот раз она выбрала прозрачный, с легким розовым отливом оттенок, гармонирующий с ее помадой и шарфом. «Я боюсь», — внезапно произнесла Мэри. «Чего?» Рита сосредоточенно рассматривала руку, отодвинув ее на максимальное расстояние. «Нет, нужно чуть-чуть интенсивнее», и она принялась перекрашивать ногти. «Та статья, ну, про Долохова, она несколько-несколько». Мэри беспомощно посмотрела на своего патрона. «Там было не только про Долохова», — хмыкнула Рита. «В основном про него, а он про него говорят». «Кто и что говорит про Долохова?» «Говорят, что он пожиратель смерти, к тому же один из самых жестоких». «Сейчас этого клоуна вряд ли кто-то так назовет», — усмехнулась Рита. «Вот этого-то я и боюсь», — вздохнула девушка. «Мы не просто разрушили его репутацию. Сейчас каждый раз, когда кто-то произносит Антонин Долохов, другие начинают смеяться». «Мэри, детка, а тебе-то чего бояться? Это ты его тащила в тот кабак, ты ему наливала, а затем вытаскивала на стойку, откуда он толкал речь перед пьяной порослью о величии чистокровных магов. Знаешь, после такого я бы на месте молодняка срочно принялась искать в своей родословной добропорядочного магла. Я все это фотографировала», — несчастным голосом произнесла девушка. «Мне так не показалось», — холодно отчитала фотографа Рита. «Насколько мне память не изменяет, ты фотографировала с ней по этого, как его?» Рита щелкнула пальцами. «Второго щегла, Регулус Блэк, второй щегол, Регулус Блэк». Мэри рассматривала руки. «Правда, это хорошо», — Рита одобрительно кивнула и принялась покрывать лаком ногти на другой руке. «Долохов этого просто так не оставит», — прошептала Мэри. «Конечно, не оставит. А ты думаешь, почему мы торчим здесь целый день, вместо того, чтобы заняться каким-нибудь важным делом?» Рита задумалась. Они оказались в том магловском баре случайно. После пресс-конференции злая журналистка срочно захотела расслабиться и потащила своего фотографа в бар, увиденный недалеко от входа в министерство. Вначале все было пристойно, но затем в маленький зал вошел Долохов с молодняком. Видимо, он был назначен их куратором, раз молодые люди постоянно таскались за ним. Сходу наслав на всех конфундус и выпроводив посетителей из зальчика, пожиратель наложил империус на владельца бара и принялся заказывать выпивку и закуску. Рита сориентировалась мгновенно и успела наложить на себя и свою помощницу дезиллюминационное заклинание, оставшись тем самым незаметной для магов, которые не ожидали увидеть здесь никого из своих, поэтому проявили просто преступную небрежность. После третьей бутылки водки магам было уже все равно, кто их окружает, и появление двух ведьм было воспринято ими благосклонно. Мэри вначале жутко смущалась, но затем, видя ее нерешительность, Рита щедро плеснула девушке водки. После второго стакана ее развезло, и скромница Мэри без особых протестов позволила Снейпу перетащить ее к себе на колени. Рита тщательно следила, чтобы нерешительные приставания не зашли слишком далеко, и затем, чтобы помощница осталась в состоянии сделать снимки. После четвертой бутылки начался цирк. Долохов толкал речь, вспрыгнув на барную стойку. Рита вначале залюбовалась гибкими движениями сильного мужского тела, не потерявшего привлекательности даже в изрядном опьянении. Мотнув головой, она собрала разбегающиеся мысли в кучку, выдернула сопротивляющуюся Мэри из рук Снипа, который только вяло возмутился, и приказала ей снимать все, на что падал взгляд. Судя по получившимся снимкам, взгляд ее все время падал на стол, где хихикал, глядя на старшего пожирателя. Снейп и спал, уронив голову рядом с тарелкой, второй юноша, которого Рита не узнала. В какой-то момент рядом с Долоховым появился шест для стриптиза, за который Антонин держался, чтобы не свалиться. Кто ему так удружил, Рита не помнила, ее сил хватило только на то, чтобы активировать прытко пишущее перо, которое исправно записывало все, что произносилось вслух. Потом Долохов все-таки устал, шатаясь, слез на пол, схватил за одежду доверенный ему молодняк и куда-то аппарировал, а Рита с большим трудом, ей тоже пришлось пить, чтобы не привлекать лишнего внимания, навела относительный порядок и привела в чувство хозяина. Расплатившись, на что ушли все ее магловские деньги, она подхватила засыпающую и пытающуюся лечь прямо на пол Мэри, вышла из бара и, завернув в первую попавшуюся подворотню, аппарировала домой. Выделив комнату ассистентке, она с чувством выполненного долга упала, не раздеваясь, на кровати уснула. Утро было ужасным. Давно у Риты не было такого похмелья. Именно это, да еще непредвиденные затраты, заставили злую и держащуюся за голову журналистку вытащить записи и накатать разгромную статью про то, как старшее поколение чистокровных магов воспитывает молодежь. Разбавлялась статья пикантными снимками Долохова, обнявшего шест для стриптиза. Рита хмыкнула. Эта статья не планировалась, но получившийся экспромт вышел очень даже ничего. Правда, был он, как думала сама журналистка, несколько преждевременным.